Гонщик снова показался на дороге. Он быстро крутил педали и пел. Распевая, едет, едет, едет гонщик молодой. На своем велосипеде он объехал шар земной. Он летит быстрее ветра, не устанет никогда. Сотни тысяч километров отмахает без труда. Велосипедист проехал мимо и кивнул головой. Мне показалось, что он зря храбрится и уверяет в своей неутомимости. Я только хотел сказать об этом Кузе, как заметил, что кот сильно чем-то испуган. Шерсть у него стала дыбом, хвост распушился, спина изогнулась. Неужели здесь есть собаки? «Спрячь! Спрячь меня скорее!» — взмолился Кузя. «Я боюсь, я вижу!» Я осмотрелся, но ничего на дороге не заметил. Но Кузя дрожал и твердил, что видит ноги. «Чьи ноги?» — удивился я. «В том-то и дело, что ничьи!» — ответил кот. «Очень я боюсь, когда ноги ходят сами, без хозяина!» «И правда, на дорогу вышли ноги!» Это были большие мужские ноги в старых башмаках и грязных рабочих брюках с оттопыренными карманами. На поясе брюки стягивал ремень, а выше ничего не было. Ноги подошли ко мне и остановились. Мне стало как-то не по себе. «А где же все остальное?» — решился спросить я. «То, что выше пояса». Ноги молча потоптались и замерли. «Простите, вы что, живые ноги?» — снова спросил я. Ноги качнулись вперед и назад. Наверное, они хотели сказать «да». Кузя урчал и фыркал. Ноги пугали его. «Это опасные ноги!» — шипел он потихоньку. «Они убежали от своего хозяина». Порядочные ноги так никогда не делают. Это не хорошие ноги, это беспризор. Кот не успел договорить. Правая нога дала ему здоровенного пинка. Кузя с визгом отлетел в сторону. «Вот видишь, видишь!» — вопил он, отряхиваясь от пыли. «Это злые ноги! Отойди от них подальше!» Кузя хотел обойти ноги сзади, но они изловчились и легнули его. От обиды и боли кот кричал до хрипоты. Чтобы он успокоился, я взял его на руки и стал чесать ему подбородок и лобик. Он очень это любит. Из треугольного дома вышел мужчина в спецовке. На нем были точно такие же брюки и башмаки, как и у ног. Мужчина подошел поближе к ногам и сказал: «Не ходи ты далеко от меня, товарищ, заблудишься!» Мне захотелось узнать, кто отхватил этому товарищу половину туловища. «Не трамвай ли его перерезал?» — спросил я. «Он был таким же землекопом, как и я», — грустно ответил мужчина. «И не трамвай его переехал, а ученик 4 класса Виктор Перестукин». «Уж это было слишком!» — Кузя зашептал мне. «А не лучше ли нам убраться отсюда по-добру, по-здорову?» Я посмотрел на мяч. Он лежал спокойно. «Взрослым стыдно говорить неправду!» — упрекнул я землекопа. «Как мог Витя Перестукин переехать человека? Это же сказки!» Землекоп только вздохнул. «Ничего ты, мальчик, не знаешь. Этот Виктор Перестукин решал задачу, и у него получилось, что траншею выкопали 1,5 землекопа. Вот и осталось от моего товарища только половина».